«Да вы что так на него удивляетесь, государь мой?» — неожиданно вступилась Лизавета Прокофьевна. «Что он глупее ваш, что ли, что не мог по-вашему рассудить?» «Нет, я не про то», — сказал Евгений Павлович. «Но только как же вы, князь, извините за вопрос, если вы так это видите и замечаете, то как же вы, извините меня опять, в этом странном деле, что вот на днях было Бурдовского, кажется? Как же вы не заметили такого же извращения идей и нравственных убеждений? Точь в точь ведь такого же. Мне тогда показалось, что вы совсем не заметили». «А вот что, батюшка!» — разгорячилась Лизавета Прокофьевна. «Мы вот все заметили, сидим здесь и хвалимся пред ним. А вот он сегодня письмо получил от одного из них, от самого-то главного, угреватого. Помнишь, Александра? Он прощения в письме у него просит, хоть и по своему манеру, и извещает, что того товарища бросил, который его поджигал -то тогда, помнишь, Александра, и что князю теперь больше верит. Ну, а мы такого письма еще не получали, хоть нам и не учиться здесь нос пред ним подымать». «И Ипполит тоже переехал к нам сейчас на дачу», — крикнул Коля. «Как? Уже здесь встревожился князь? Только что вы ушли с Лизаветой Прокофьевной, и пожаловал, я его перевез». «Ну, бью же об заклад!» — так и вскипела вдруг Лизавета Прокофьевна, совсем забыв, что сейчас же князя хвалила. «Об заклад бьюсь, что он ездил вчера к нему на чердак и прощения у него на коленях просил, чтобы эта злая злючка удостоила сюда переехать. Ездил ты вчера. Сам ведь признавался давеча. Так или нет? Стоял ты на коленках или нет?» «Совсем не стоял, — крикнул Коля, — а совсем напротив. Ипполит у князя руку вчера схватил и два раза поцеловал. Я сам видел, тем и кончилось все объяснение, кроме того, что князь просто сказал, что ему легче будет на даче, и тот мигом согласился переехать, как только станет легче». «Вы напрасно, Коля, — пробормотал князь, вставая и хватаясь за шляпу. — Зачем вы рассказываете? Я...» «Куда это?» — остановила Лизавета Прокофьевна. «Не беспокойтесь, князь», — продолжал воспламененный Коля. «Не ходите и не тревожьте его. Он с дороги заснул. Он очень рад. И знаете, князь, по-моему, гораздо лучше, если вы не нынче встретитесь, даже до завтра отложите, а то он опять сконфузится. Он давеча утром говорил, что уже целые полгода не чувствовал себя так хорошо и в силах, даже кашляет втрое меньше.